Пятое. Закон убеждения. Существует три закона сознания, которые я хочу вам представить наряду с законом контроля и законом причины и следствия. Первый из них – это закон убеждения. Закон убеждения гласит, что то, во что верят наши чувства, становится реальностью, что сами мы – конечный результат системы собственных убеждений, которых придерживались до настоящего момента, что наши убеждения формируют ту призму, сквозь которую мы смотрим на мир, будь то призма логики или призма предубеждений. Согласно данному закону, мы не воспринимаем информацию, если она противоречит нашим убеждениям, и даже если наши убеждения полностью противоречат реальности, то они становятся реальностью для нас, покуда мы в них верим. На закон убеждения ссылается любая религия. О нем говорится в книге Талмуд, в Коране, Библии. В Библии сказано, что человек представляет собой то, во что он верит, о чем думает. То, во что мы верим, случается с нами. Сила закона убеждения настолько велика, что даже если мы верим во что-то, основанное на заблуждениях, эта вера оказывает влияние на наши поступки и наше состояние. В качестве примера приведу вам одного студента-отличника, который после успешного окончания школы сдал вступительный экзамен в один из американских университетов. Несколько недель спустя этот студент получил письмо из университета, в котором сообщался результат теста – 98%, и говорилось о его зачислении в университет. Молодой человек решил, что цифра 98 обозначает коэффициент интеллекта IQ, что было бы показателем намного ниже среднего. Весь первый семестр студент плохо успевал по всем предметам, провалив многие из них. Своему руководителю он позже объяснил, что человек с таким низким коэффициентом интеллекта не способен достигать хороших результатов. Только после того, как профессор объяснил, что цифра 98% относится не к показателю интеллекта, а напротив, характеризует студента как одного из лучших в университете, молодой человек понял, что заблуждался. Весь второй семестр он получал исключительно отличные отметки. Этот случай, описанный в журнале Psychology Today, лишь один из сотни подобных примеров. Самое простое действие закона убеждения состоит в следующем. Если мы убеждены в ограниченности собственных возможностей, даже если это убеждение не обосновано, наши возможности в действительности становятся ограниченными. Будучи твердо убежденными в неспособности что-либо сделать, мы никогда этого не сделаем. Эта убежденность является злейшим врагом нашей работоспособности и эффективности. В большинстве случаев она не основана на реальности, а формируется постепенно, порой с раннего детства. Нам не удалось что-то, и мы начинаем стремительно терять веру в себя и продолжаем жить с твердой уверенностью, что многого нам не удастся реализовать. Наш ум устроен так, что он обрабатывает всю поступающую информацию и отторгает ту ее часть, которая противоречит нашим убеждениям. То есть, если мы верим в ограниченность своих возможностей, то даже достигая значимых результатов, мы не придаем им значения, а концентрируемся на неудачах. Мы попросту исключаем даже возможность успеха, заставляем свой мозг воспринимать лишь негативные стороны жизни.